Голова, если честно, пухла от огромного количества новой информации. Даже я с университетским образованием, имея опыт поглощения больших объемов знаний, чувствовал себя некомфортно. А уж что происходило с мозгами других детдомовцев, даже представить страшно. Подкидыш вообще русские слова с английскими путать начал. Эмму Самуиловну это приводило в неистовый восторг. Любит она, когда кто-то из нас выглядит идиотом, остальных же просто изрядно веселило. Но самое интересное, после разговора с директором школы, по той теме, которую мы с ним обсуждали, наступило полное затишье. Я его ни разу за все эти дни не встретил. Никто ни о чем меня не спрашивал. Никто не интересовался, какие вопросы Шармазанашвили мог со мной решать наедине. Даже шибко проигнорировал данный факт. Единственный интересный момент, воспитатель иногда, думая, будто я этого не вижу, смотрел на меня из-под лобья тяжелым взглядом, будто пытался дать какую-то оценку, понять, что в моей башке происходит. Но стоило мне резко повернуться к Панасычу лицом, он моментально отводил глаза. Ну, и еще оставался один нюанс, вызывавший у меня волнение. Это, Бернес. Марк словно замкнулся в себе. Он и прежде не был таким уж балагуром, а сейчас так вообще превратился в мрачного молчуна. Это немного не укладывалось в образ возможной крысы. Ему по идее надо бы наоборот, трепаться языком, провоцировать откровенные разговоры, а потом нести информацию чекистам. Вряд ли возможно собирать сведения, если ты бесконечно недовольно сопишь и почти не общаешься с товарищами. Поэтому я потихоньку начал присматриваться к остальным детдомовцам. Берниса со счетов не скидывал, конечно, однако решил не зацикливаться. А мне непременно надо было понять, кто из пацанов стучит. Не ради торжества справедливости, ради себя самого и своих планов. Просто, после тщательного осмысления я пришел к выводу, если уж на полном серьезе рассматривать работу резидента в Берлине с целью что-то изменить, то мне нужна команда, если можно так выразиться. Мне нужны люди, которым я буду доверять хотя бы на 80%. Ни один другой разведчик этого доверия от меня не получит, потому что все они служат партии и Сталину. Вообще не думаю, будто кто-то из действующих резидентов решится на поступки, которые могут не понравиться центру. А мне в той авантюре, которую я задумал, нужны люди, для которых в приоритете Родина. Как бы пафосно это ни звучало, неважно, по какой причине, ради любви, большой и огромной, ради бабла, которого у меня пока нет и которое я пока не знаю, где взять, вообще не суть, просто я уверен на 100%, идейность, хорошо, идейность, подкрепленная чем-то, это почти гарантия. Ну, и что уж греха таить, детдомовцы не боятся испачкаться в грязи, они из этой грязи только что нос высунули. У них понятия хорошо и плохо очень расплывчатые. Я не знаю, с какими ситуациями придется столкнуться, если у меня все выгорит. Но хотелось бы знать, что рядом есть парочка человек, которые не сдадут назад. В общем, я решил, что мне нужна команда из своих, из пацанов. Собственно говоря, именно так и думал с самого начала, как мы только поселились в школе, но без конкретики. Сейчас же появилась конкретика, а значит, я непременно должен вычислить крысу. Кстати, остальные детдомовцы состояния Берниса не замечали. Думаю, все из-за той же усталости. Тем более мы все стали вести себя спокойнее. Не потому что вдруг, к примеру, подкидыш разучился ныть, или Ленька перестал поучать, сил просто не было, вот и все. Но выходного я ждал не только из-за возможности перевести дух. Естественно, в первую очередь, меня волновала встреча с Кляченым и Бикетов, который тоже должен объявиться. И в первом, и во втором случае я должен провести разведку боем. Вот к такому мнению пришел. С Кляченым осторожно пробью, что там за личные терки у него с боссом. Вернее, какую цель преследует Николай Николаевич. Может, там кровная вендетта. Хрен его знает. Может, Клячин хочет лично угробить товарища старшего майора госбезопасности, с Бикетовым. С Бикетовым пока не знаю. Уверен, Шармазанашвили ждет от меня определенных действий. В его представлении, наверное, я, такой весь из себя лошара, прибегу к Игорю Ивановичу и сразу в лоб начну твердить о том, как важно, нужно и необходимо слить Ежова. Возможно, настоящий Реутов так бы и поступил. Все-таки, современнику было бы реально важно повлиять на ситуацию. Типа, нарком, не оправдавший доверия партии, должен поплатиться за это. Но я ни черта не современник, я ни черта не Реутов. Мне вообще глубоко, искренне плевать на Ежова, еще больше мне глубоко, искренне плевать на доверие партии, соответственно, действовать я буду иначе, без суеты. Разговор с Бекетовым состоится, конечно, но пока не знаю, какой именно. Посмотрю по ситуации. Из всех этих паучьих игрищ мне нужно слепить свою стратегию, ту, которая будет выгодна мне. В любом случае, я с нетерпением ждал этого, прости Господи, шестого дня. Когда он наступил, с самого утра сидел, как на иголках. Нам задали столько много до хрена домашней работы, что даже пробежку шибко отменил. Наверное, подразумевалось, будто мы с восходом солнца кинемся к тетрадям и начнем строчить без остановки. Реутов, на выход. Тебя у шлагбаума ожидают. В комнату заглянул один из получекистов. Ему же принадлежала эта фраза. Я рысью вскочил со стула и рванул из спальни в коридор. Потом, на улицу. Возле КПП ожидаемо прохаживался Клячин. У него, кстати, интересная манера. Он почти никогда не сидит в машине, если эта машина не двигается. Все время вышагивает рядом, нарезая круги. Дядя Коля, в счастье то какое, я, широко раскинув руки, направился к чекисту. При этом улыбался так, что скулы сводило. Он остановился, посмотрел на меня хмуро, а затем, усмехнувшись, сказал: «Нет, все-таки ты однозначно хочешь получить ремнем промеж лопаток. В морду бить тебя как-то уже не пристало. Ты ведь у нас теперь комсомолец. Вы в курсе?» Я остановился рядом с Клячиным, с удивлением понимая, мне даже как-то радостно видеть его, будто и правда с близким знакомым или родственником встретился. «Ясное дело. Ну, ты даешь, Алексей». Клячин рассмеялся. «Это же такое событие. Знал еще при нашей прошлой встрече. Просто не стал тебе ничего говорить. Ну и как оно, вы знаете». Я сделал умное лицо, а потом склонил голову на бок, будто прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «А, да никак, ну ты и фрукт». Клячин погрозил мне пальцем. «Смотри, больше не говори такого вслух. Комсомол – это новая страница в твоей жизни. Угу. Только что-то этих страниц становится слишком до хрена. Задолбался их листать». Тихо пробормотал я себе под нос. «Чего ты там лопочешь?» Клячин кивнул мне в сторону автомобиля. «Иди вон, лучше сядь». Я послушно обошел воронок и забрался на пассажирское место. Николай Николаевич уселся за руль. Он, кстати, сегодня был в благодушном настроении. «Это хорошо. Глядишь, и разговор у нас нормально сложится». Я начал наводить мосты, едва мы тронулись с места. Вернее, хотел начать их наводить, но не успел. «Ты расскажи, рыцарь хренов, что у вас там опять с Цыганковым вышло?» Опередил меня Клячин. «Ну, вы даете». Я покачал головой. «Когда только успеваете. Вам лично докладывают, что ли?» Николай Николаевич многозначительно хмыкнул. «Ты, Алексей, постоянно лезешь в ситуации, которые твоего участия не требуют». Цыганков приставал к женщине. «Что надо было делать? Пройти мимо, Ольга?» «Да». Клячин покосился на меня с усмешкой. «Вот только есть ощущение, если бы Цыганков приставал к вашей поварихе, ты бы и бровью не повел. Если бы Цыганков приставал к нашей поварихе, она бы ему ногу сломала. Возможно, две». Раздраженно парировал я. «Мне не очень хотелось говорить сейчас об этой ситуации. Слушай, я в чем-то тебя понимаю, но, и ты пойми, Ольга не стоит твоей загубленной жизни. А поверь мне, жизнь точно будет загублена, если ты будешь ошиваться рядом с ней. Красивая женщина, да, тебе она, наверное, вообще кажется королевой. Но в том и проблема. Там такая кровушка в жилах течет, что даже удивительно, почему дамочка до сих пор еще не уехала по назначению, туда, где ей и место. К тому же супруг ее, предатель он, Алексей, враг, и она, враг. Просто лица своего истинного не показала покамест. Ее сейчас спасает лишь школа. Товарищ Шармазанашвили решил, что учителя должны быть лучшие, самые лучшие. Вот и выбрал Ольгу. Она вам не только этикет будет преподавать, танцы там всякие, в языке практиковать. В общем, дамочка полезная, это, да, но ты от нее держись подальше. Понял? Клячин снова посмотрел в мою сторону, желая убедиться, произвела ли впечатление его речь. Естественно, не произвела, а то я без Николая Николаевича не разберусь, где мне ошиваться. Но пришлось сделать подходящее ситуации лицо, дабы чекист успокоился. Он прямо сильно разошился из-за Ольги Константиновны. Вот и ладненько. Клячин кивнул сам себе. «У меня к вам тоже разговор имеется», — сказал я. Потом набрал воздуха в грудь и приготовился воплощать свои коварные замыслы. Глава 5. Начинают открываться интересные стороны прошлого. Ну, ладно, скажем честно, с коварными планами вышла хрень. Хорошо, хоть не полная хрень, а то я вообще бы сильно расстроился. Просто сценарий, придуманный мной, обернулся крайне неожиданно стороной. Может, оно и к лучшему. Кстати, хотя бы что-то немного прояснилось. Но так я решил уже после того, как вернулся в школу. А сначала все пошло куда-то не туда. По крайней мере, с теми планами, в которых фигурировал Клячин. Вернее, получилось по итогу не совсем то, что мне хотелось. Зато я лишний раз убедился, Николай Николаевич гораздо умнее, чем кажется. А он и кажется далеко не дураком. После того, как машина тронулась от школы и почти всю дорогу до места назначения, мы с чекистом ходили вокруг да около. Образно выражаясь, конечно, я намекал то на одно, то на другое, пытаясь вывести Клячина на разговор об Игоре Ивановиче, чтоб услышать конкретную цель чекиста. Для себя решил, если дядя Коля осмелится сказать вслух, что планирует слить шефа, я поведаю ему о разговоре с Шармазанашвили. Ну, и соответственно, мы обсудим дальнейшие действия. Однако Клячин все сводил к беседам о школе и о Цыганкове. Мол, не надо мне с ним лаяться постоянно, это создает лишние сложности. Будто это я вообще сам Витюшу цепляю. Да он мне в хер не уперся. Тот факт, что предыдущие дни мы с ним не сталкивались лбами, меня, к примеру, очень радовал. Я видел, конечно, Цыганкова со стороны, на занятиях, но Витюша каждый раз делал вид, что мы вообще друг друга не знаем. Если он хотел этим показать мне пренебрежение и сильно ранить мое нежное сердце, задеть мою гордость, то степень его идиотизма еще больше, чем мне казалось. Я наоборот был очень рад. Чем дальше этот придурок от меня, тем, на самом деле, лучше. Вообще не уверен, что в следующий раз удержу себя в руках и не разобью ему рожу. И только когда Клячину надоело изображать из себя заботливого опекуна, радиющего о моем благополучии, когда он решил, что можно говорить более-менее открыто, у нас, наконец, случился разговор. Но один хрен совсем не тот, на который был у меня расчет. Я тут думал о нашем разговоре, насчет товарища Бикетова. Пытался прикинуть, зачем ему мне помогать. Завел я снова издалека. И как, успешно думал, спросил Клячин с ехидной улыбкой. Он вообще сегодня был максимально саркастичен. Настроение у него вроде хорошее, но в то же время, в башке чекиста словно переваривалась какая-то информация, вызывающая желание поглумиться. Все упираются в родителей, вот что мне кажется. Ну, помните, он сказал, будто дружил с ними. Просто никакой другой причины я не могу найти. А главное, от меня ведь и толку никакого. Ну, что может дать полезного детдомовец без роду и племени старшему майору государственной безопасности? А вот родители. Помните, я то помню. Продолжал скалиться чекист. Хреново, что ты не помнишь. Кстати, покопался тут немного. Времени особо не было, пришлось все наскоком, бегом. Вот что интересно, Реутов Алексей Иванович. О твоей семье нет вообще никаких данных, будто их не существовало. Конечно, не сказать, будто это удивительная ситуация, когда с беляками воевали. Там такая неразволошная была, но в твоем случае прямо интересное совпадение. Вообще никаких концов. Представляешь, нашли тебя и правда, на улице среди беспризорников. Определили в коммуну. Замашки были соответствующие. Так и норовил что-нибудь украсть, будь то хоть кусок говна, лежащий без присмотра, о прошлом своем ничего не знал. Вроде как скитался ты по просторам нашей родины едва ли не с самых малых лет. Странно, да, ни слова о матери или отце я не нашел, даже о далекой родне. Фамилию и отчество дали тебе уже в коммуне, когда справляли документы. Единственное, на чем ты настаивал, это имя. Мол, Алексеи все тут. Странно, я изобразил полное непонимание на лице. Мне лет то было немного. Должен по идее семью свою знать, если уж ее Бикетов знает. Хотя, чего там странного, ясен пень, ничего Клячин не нарыл, это ожидаемо. Я раньше думал, почему именно Реутов, почему из всех детей коммуны тот учитель, который пацана в проруби угандашил, выбрал именно его, не за цвет волос же или по какой другой внешней причине. На самом деле, все просто, мужик остановился на том, чья смерть вообще никого не заинтересовала бы. О Реутове неизвестно ни черта, у него нет вообще ни единой родной души, никому пацан не нужен. Сам он, малолетняя шпана, утоп и утоп, не сильно большая потеря. Учитывая, что о нем сейчас сказал Клячин, думаю, и в коммуне перекрестились. На одного сложного беспризорника стало меньше. Интересно другое. Клячин перестал кривляться и посмотрел на меня очень серьезно. Внимательно посмотрел, со значением. Несчастный случай в коммуне. Помнишь, говорили уже о нем. Утонули двое воспитанников. Я как-то сразу значения не придал. Мало ли, что бывает. Но тут видишь, какой интересный факт. Один из них, Реутов Алексей Иванович, как мы с тобой знаем, а второй, Вицкий Алексей Сергеевич. Я прежде фамилией второго не интересовался, дела не было, но в этот раз решил разузнать детали. Где-то через год, получается, после того недоразумения ты в детском доме оказался. Вот только уже все данные свои назвал. Времена были еще неспокойные, никто и проверять не стал. Ты даже рассказал, как чудом спасся, потом тебя какая-то баба выходила в деревне, потом ты сбежал и в город подался. Ну, а уж потом вместе с другими беспризорниками оказался в детском доме. Я ведь поначалу этим вопросом не задавался. Ну, знаешь, как мне было велено забрать пацана, доставить его в школу, по дороге оценить, что за птица такая, Реутов Алексей Иванович, и дать ему характеристику. Достоин ли, вытянет ли. Ну, и самые малые данные имелись. Мол, год провел в коммуне, потом был определен в детский дом. По воспоминаниям одного из воспитателей коммуны, дрочлив, склонен к воровству и все такое. А тут вот что вырисовывается. Я сидел молча, Клячина не перебивал. И честно говоря, вообще не удивился тому, что он все это мне говорит. Гораздо больше в данном случае поражает тупость Бекетова. Или его излишняя самоуверенность. Или то, что Игорь Иванович реально считает Клячина преданным псом, который не посмеет рыть под своего шефа. Думаю, все три пункта можно назвать верными. Он на что вообще рассчитывал, когда отправлял за мной именно Клячина? На то, что этот чекист, даже если заметит какие-то нестыковки, тупо промолчит, сделает вид, будто слепой и глухой, возможно, но по факту, вышло совсем иначе. Естественно, Николай Николаевич выяснил детали про несчастный случай достаточно быстро. Что там выяснять? Жопу поднял, до коммуны доехал и поговорил с кем-то из старых воспитателей. А данный момент, с несчастным случаем, во всей истории самый мутный. Я бы на него непременно внимание обратил. Вот и Клячин тоже обратил. Непонятная какая-то история. Да, Николай Николаевич вроде бы говорил со мной обычным тоном, нормальным, словно лично меня ни в чем не подозревает. Но не факт, что это именно так, далеко не факт, согласен. Я кивнул, пытаясь сообразить, будет ли выглядеть подозрительно, если поинтересуюсь судьбой второго утопленника. Вот и выходит, Алексей, что родителей твоих товарищ Бекетов если мог знать, то непонятно откуда и при каких обстоятельствах, когда даже ты их назвать не сумел, оказавшись в коммуне. Что ж они у тебя, родители, изверги, выкинули, едва успели состряпать, но даже коли и так, товарищ Бекетов каким тут боком, в общем, не вяжется одно с другим. Но, я мысленно выругался, конечно, сейчас будет но, кто бы сомневался, второй пацан, ведь с ним история интересная, его отец служил дипломатом в Берлине, мать, из мелкопоместных дворян, она, конечно, как и большинство юных особ, подверженных веяниям новых идей, была рьяной сторонницей революции. Однако, кровь не водится, как говорят, не в том суть. Вот это семейство Игорь Иванович очень даже хорошо знал. Учились они вместе, и оба, имеют в виду Вицки, оказались предателями. Сына их в коммуну после ареста родителей определили. О нем совсем другое мнение у воспитателей сложилось. Не такое, как и Реутове. Говорят, пацан был очень сообразительный. Башка у него отлично варила, в языках, как рыба в воде. Ну, это и понятно, при таких родителях да при соответствующем домашнем образовании. Еще говорят, очень уж он принципиальный был, если что решил, будет стоять на своем до последнего, хоть кол на голове теши. Так, я потряс головой, делая вид, будто не могу сообразить, к чему ведет чекист, и при чем тут моя персона. Ни при чем, Алексей, если думать, что ты, Реутов. Но вот если допустить, что ты, Вицкий, тогда очень даже все в елочку у нас складывается, скажи мне, ты точно ничего не помнишь. Вообще, может, изредка что-то проскакивает, сны, может, бывают, или, знаешь как, дежавю. Нет, я повернулся полубоком и теперь смотрел на Клячина открытым честным взглядом, в котором даже появились сомнения и шок, мол, ничего себе поворот, после той драки в детском доме, как отрезало. Сколько ни пытался напрягать голову, все равно одна темнота. Хорошо меня по башке приложили. плохо. Николай Николаевич, скажите честно, вы считаете, что я не Реутов? Собственно говоря, задавая данный вопрос чекисту, я ничем не рисковал, даже наоборот, он ведь к этому и подводит. Странно будет не поинтересоваться, дурака можно изображать из себя сколько угодно, главное не заиграться, а то спалюсь к чертям. Не знаю, Алексей, не знаю, но думаю, скорее всего так и есть. Потому очень важно, чтоб ты вспомнил. Клячин замолчал, уставившись вперед, на дорогу. Причем, он вроде как был сильно озадачен чем-то, да и сам факт возможного превращения Реутова в Вицке его будто не сильно удивил. Вот, что интересно, я бы даже сказал, Клячин вроде чего-то такого и ожидал, вернее, не то, что пожидал. Он словно был удовлетворен, получив подтверждение своим каким-то мыслям. Поэтому я рискнул спросить еще кое-что. А если это все же именно так? Если моя фамилия вовсе не Реутов, вы что-то знаете об этом Вицке? Ну, сами же говорите, отец дипломат, значит и родня должна быть. Наверное и дальше что при таком повороте? Где мои родители сейчас? Они в ссылке? Или все-таки расстреляны? А другие родственники? Может быть у меня дядя есть или бабушка? Я подумал, не выдавить ли слезу? Но потом решил, нет, совсем уж будет показуха, чекист поймет, разбежался, хмыкнул Клячин, бабушку ему подавай, информация по семье Вицке есть, но так, немного, там донос был на него, что он, будучи в Берлине, вышел на контакт с нашими врагами, и вроде даже доказательства неоспоримые нашлись, но подробностей никаких, так что ничего определенного про твоих родителей я пока не знаю, вот говорил Клячин как бы очень даже правдиво, натурально, не подкопаешься. Однако у меня, хоть убей, было ощущение, привирает товарищ старший лейтенант государственной безопасности. Ему гораздо больше известно. Просто он не торопится выкладывать все карты на стол. Вы ведь можете выяснить, Николай Николаевич, сможете? Правда? Я изобразил на лице надежду и мольбу одновременно. Черт, мне точно надо было пойти в актеры. Такой талант даром пропадает. И без того понятно. Если Клячин взял след, то он как та охотничья собака, уже не остановится, будет копать в этом направлении, используя все свои богатые возможности. Другой вопрос, станет ли он делиться информацией со мной, а мне сейчас любые крохи знаний не помешают. Возможно, лишнее слово спасет мою жизнь. Рано или поздно, Клячин с Бекетовым схлестнутся между собой, а мне очень бы не хотелось оказаться между молотом и наковальней. Да еще Ежов этот, тоже пока непонятно, как предстоящие события коснутся Бекетова, а с ним, между прочим, и Клячина. У Игоря Ивановича вообще ситуация, атас. С одной стороны, раз он привлек внимание Бери, значит, достаточно близок к нынешнему наркому. 100% есть за что Бекетова тряхнуть. То есть, не перейди он сейчас на сторону Лаврентия Павловича, вполне может лишиться головы вслед за Ежовым. Но при этом, если товарищ старший майор сделает, что от него хотят, тоже велика вероятность стать крайним. В общем, в любом случае, хреново все может сложиться. Значит, к этому моменту надо подготовиться максимально, в том числе и побольше разузнать о настоящих родителях деда. Вернее, не совсем о них. Мы, может, одной крови, но на черта они мне по большому счету сдались. А вот что является причиной интереса к ним чекистов, и Бекетова, и Клячина, это важно. И еще, помнится, Заяц говорил, будто после несчастного случая в коммуну нагрянули сотрудники АКПУ. Им очень уж сильно понадобился Алеша Вицке. Так сильно, что они учителя, который завязан в том деле, забрали с собой, и вообще, пришли в бешенство. Кстати, да, вот этот момент я как-то упустил из виду, просто хотел бы знать, вдруг и правда есть близкие, добавил я для достоверности. Клячин бросил на меня быстрый взгляд, затем вновь уставился на дорогу. Посмотрим, ничего пока сказать не могу, ты главное вспоминай, Алексей, вспоминай, это важно, все, приехали. Клячин остановил машину возле Сокольников. Я так понимаю, мне снова предстоит обед в обществе Бекетова. Ну, ладно. Главное, чтоб он меня не потащил по парку шляться. На улице, дубак, идем. Клячин выбрался из воронки и по своей дурацкой привычке рванул вперед. Я, соответственно, следом. Как и предполагал, в том же самом заведении меня ждал Игорь Иванович. На столе уже стоял неизменный графинчик и тарелки с закуской. Алексей, ну, наконец-то. Бекетов расплылся довольной улыбкой, заметив меня. Клячину он просто кивнул и чекист тактично свалил в дальний угол зала, который, кстати, был вообще пуст. Такое чувство, будто специально для товарища старшего майора госбезопасности отсюда убирают всех гостей. Присаживайся. Бекетов указал на свободный стул, стоящий напротив. Ну, присаживайся, так присаживайся. Я устроился, где велели, заодно, на всякий случай, демонстрируя радость от нашей с Бекетовым встречи. Что ж, человек вон старается, улыбается до усрачки. Мы люди культурные, воспитанные, можем ответить тем же. Времени сегодня у нас мало. С места в карьер начал Бекетов. Нужно сразу обсудить дела. Ничего себе у нас, оказывается, с товарищем майором есть дела. Неожиданно. Как твое самочувствие, Алексей? Бекетов постучал указательным пальцем себе по лбу. Тут просветление не наступило. Нет, к сожалению, я развел руками. Эх, плохо. Очень плохо. Они прям как сговорились с Кляченым. Тому все плохо, и этому тоже. Но я тут кое-что выяснил. Бекетов налил себе в рюмку коньяк и одним быстрым жестом опрокинул его в себя. Слегка поморщился, потом закинул в рот тонкий кусочек лимона. Видишь ли, как и говорил, много лет мне не давала покоя смерть твоих родителей. Просто раньше я не мог ничего сделать, вообще никак. Даже в самой истории с их арестом не мог разобраться. Но сейчас такая возможность появилась. В общем, видишь, какое дело, Алексей, отцу твоему, когда он был в Берлине, передали кое-что очень ценное, очень важное. Ты же понимаешь, в то время нашему молодому, только поднимающему голову государству нужна была помощь в борьбе с врагами, которые обосновались за границей. Многие шли на это просто ради самой идеи, но в большинстве случаев нужны были средства. Понимаешь, я бестолково хлопал глазами, всем своим видом демонстрируя, будто ни черта как раз не понимаю. Хотя на самом деле, после слова «средства» в моей башке прямо щелкнуло что-то. Твою мать. Ну, конечно, банк. Тот самый, куда дед заходил с отцом. Как говорил один умный человек из моей прошлой жизни, в любом преступлении ищите бабки. Алексей, твой отец надежно сохранил переданное ему. Так надежно, что спустя много лет следы найти не получается. И вот какое дело. Бекетов подался резко вперед. Он смотрел на меня абсолютно трезвым, злым взглядом, хотя графин на столе был наполовину пуст. Мне спрятанное очень нужно. Так нужно, что я готов на все ради возможности добыть это. А теперь говори, Алексей, говори, пока есть возможность. Я уверен, тебе есть, что сказать. Глава 6. Я продолжаю играть роль, но сценарий становится все интереснее. Честно говоря, мне больших усилий стоило не рассмеяться в лицо этому уверенному в своей власти чекисту, в его сытую, щекастую рожу. Вот прямо изо всех сил сдерживал рвущийся наружу хохот. Это все серьезно? Вот это, его слова, его физиономия и взгляд. Бекетов реально считает, что я куплюсь. Он просто тупо берет меня сейчас на понт. Очень бездарно, кстати. Сделал соответствующий вид. Сказал соответствующие фразы. Ну как же это, сука, смешно. Его искренняя вера в то, что я сейчас как кинусь каяться с перепугу. Господи, почему большинство людей тупеют от власти? Честное слово, это даже расстраивает. Я тоже подался вперед, прямо навстречу Бекетову, а потом, преданно глядя ему в глаза, спросил задушевным тоном. Так что говорить то, Игорь Иванович, буквально минуту мы сидели, как два ротвейлера, готовых вцепиться друг другу в глотку. Причем, Бекетов своего желания порвать меня на части даже не скрывал. И это говорит о чем? Правильно, о том, что товарища старшего майора государственной безопасности прижало конкретно. Ему просто до задницы нужно добыть то, что припрятал наш с дедом папенька. И что же там, интересно? Деньги? Ну, да, хорошо. Деньги нужны всем и всегда. Правда, в данном случае, думаю, вряд ли за границу вывезли именно нал. Скорее всего, что-то имеющее большую ценность. Но дело не в этом. 100%. Есть еще что-то. И вот как раз ради второй части секретика Бекетов готов порвать жопу. А в этом процессе ему очень нужен я. Видимо, отец очень уж замысловато сделал заначку. Я помню банк, да. Помню, что дед с папенькой ходил туда. Помню, как сидели в кафе. Леонид тот официант. Бумажка, которую он ронял. Играл ли данный факт какую-то роль? Играл ли вообще какую-то роль Леонид? Теперь не выяснишь. Думаю, бедолага в любом случае сейчас не очень хорошо себя чувствует. Если вообще чувствует хоть что-то. Мертвецы не склонны к эмоциям. В любом случае, владей Леонид информацией, он бы уже ее рассказал. А если не Бекетов, ни Клячин ни черта не знают. Клячин, Меня аж прострелило. Дядя Коля, в рот те ноги, вот что ему нужно. То-то он твердит, как попугай, вспоминай, Алеша, вспоминай. Чекист скорее всего давно вкурил Провицки. Просто не был, может, до конца уверен, а теперь знает точно. Более того, он с Бикетовым трется рядом тоже давно. И в одной из наших бесед Клячин дал понять, что делает грязную работу для шефа не один год. Соответственно, он вполне может знать о том важном нечто, отправленном моему отцу, вернее, отцу деда. Чего может бояться до одури один чекист, и желать использовать в своих целях второй? Компромат. Какие-то факты, имеющие очень плохие последствия. Причем, если бы компромат касался только Игоря Ивановича, это одно. Помрет, к примеру, Реутов, то бишь я и все. Никто не отыщет заначку. Но там, похоже, есть информация еще о ком-то. И нужна товарищу старшему майору эта информация прямо сейчас. Бикетов откровенно сыт. Он в панике. Ему капец как надо добыть папенькин схрон. И раньше, видимо, было надо. Просто не столь срочно. Все эти годы он мог позволить себе ждать. То-то Игорь Иванович пацана от остальных чекистов спрятал. Вот в чем прикол с подменой фамилии и личности. Товарищ старший майор госбезопасности просто-напросто спрятал того, кто предположительно владеет информацией, опасной для самого Бикетова. Вернее, кто знает, где можно найти эту информацию. Конечно, спрятал хиленько. Но год до того, как Реутова определить в детский дом, выжидал. Наверное, дело было в чекистах, явившихся в коммуну. Из-за них не торопился. А что, нечего? Игорь Иванович немного поумерил пыл. По крайней мере, его тон слегка изменился, да и взгляд перестал быть бешеным. Так вы же в курсе. Не помню ничегошеньки. Я скривился, выражая своей гримасой высочайшую степень сожаления. Вы же мне, как отец родной, заботитесь, оберегаете. Вон, в секретную школу устроили. Это ли не проявление вашей доброты? Да я для вас. Видимо, мои слова звучали в достаточной мере правдиво. Либо Бикетов отталкивался от того факта, что перед ним сидит 17-летний пацан, который априори не способен ко взрослым играм. В любом случае, он мне поверил. Да, это верно. Просто, видишь ли, Алексей, точно известно, твой отец несколько раз появлялся в различных местах, подходящих для того, чтоб там хранить ценное. И всегда он был с тобой. Банк, куда чаще всего наведывался Сергей, я проверил по мере возможности. Фамилия Вицки не фигурирует. Вообще никак. Вернее, там был лишь счет, которым пользовалось наше торговое представительство. Но это совсем не то. Совсем не то. Игорь Иванович, наконец, отстранился, откинулся на спинку стула, а потом сразу же налил себе еще коньяк. Хряпнул, поморщился. Похоже, от нервов не в то горло ему пошло. Ты мне, как сын, Алексей, как сын, думаю, знаешь что, надо бы тебя доктору показать стоящему, но только осторожно, чтоб в школе никто не узнал. Сам понимаешь, нельзя твою проблему обнародовать. Моментально оттуда вылетишь. Я тоже откинулся назад и теперь сидел, глядя на Бикетова, с выражением глубокого уважения, если не любви. Сын я ему, конечно, он меня, похоже, и в школу эту засунул лишь с одной целью, дабы потом, если что, иметь возможность выпихнуть в Берлин, где я смогу разыскать для него необходимое. А что, нормальный ход, просто так сам Бикетов туда не отправится, меня тоже без весомой причины не пошлешь. 9 лет ждал возможности Игорь Иванович, вот, нашлась возможность. Другой вопрос, что сейчас товарища старшего майора сильно, видимо, припекает эта проблема. Кстати, может, неизвестное нечто как раз в данный момент и нужно Бикетову, чтоб жопу свою спасти, или, например, подставить чужую. Игорь Иванович, я, конечно, исключительно за. К доктору, так к доктору, лишь бы вам помочь. А скажите, что хоть вспоминать, конкретно, вдруг какое-нибудь событие в башке выскочит. Ты, Алексей, как оно вдруг выскочит, сразу дай знать. Имей в виду, товарищ Шипко, если срочно понадобится, всегда мне весточку передаст, сообщит, и мы в тот же день встретимся. Но только никому ничего не говори, понял? Прежде всего со мной обсуди. Если что, подойдешь к Николаю Панасовичу, скажешь, мол, передайте товарищу Бикетову. Благодетель задумался на секунду. Да, скажешь, передайте товарищу Бикетову, что надо встретиться. Этого достаточно. Конечно, Игорь Иванович, о чем речь? Я прижал правую руку к груди, прямо к сердцу. В общем, решил ни черта Бикетову о разговоре с директором вообще не рассказывать. Пошли они все нахрен. В конце концов, Директор школы тоже впрямую ничего не говорил. Так, намеками только. Очень, конечно, прямыми, но не в лоб же. Может, я вообще ничего не понял. А то сейчас сообщу Бикетову, что именно от него ждут товарищи чекисты, и у старшего майора госбезопасности крыша на этой почве съедет. Человек, когда он загнан в угол, на такие подвиги способен, что охренеть можно. Не-е-е-ет. Пусть пока все, как есть, остается. Ладно, Бикетов решительно отодвинул тарелку. Пора мне, Алексей. А ты давай, постарайся память восстановить. Вопрос с доктором решу. Нам нужен хороший специалист, который твои мозги на место поставит. Я с умным видом кивнул. Хотя, на самом деле, хотелось спросить у него, ты идиот, товарищ старший майор, это что тебе, нога затекла, или мышцы судорогой свело? Если бы можно было вот так запросто память перетряхнуть, я бы уже давно это сделал. Между прочим, сам как дурак, ни черта не знаю, а очень бы не помешало знать. Дел у меня много сейчас. Навалилось, да. Бикетов поднялся из-за стола. Вы с Кляченым, если что, погуляйте еще. Хотите, в кино? Нет. Видимо, мой ответ прозвучал слишком резко, потому что Бикетов удивленно поднял брови. Мол, ты чего орешь, придурок? А я как вспомнил наш поход с Кляченым на тот прекрасный фильм, аж засвербило во всех местах. Спасибо большое, Игорь Иванович, но я лучше обратно в школу поеду. Знаете же, нас в комсомол приняли, к остальным получики к слушателям остальным перевели. Занятий теперь очень много, только успеваем учить. Я просто с вами хотел увидеться, но раз вы заняты, так лучше обратно вернусь. А знаешь, Бикетов внимательно посмотрел на меня, а потом выдал. Поехали со мной, покажу кое-что. Едем, все вместе? Спросил Клячин с удивлением, глядя на Бикетова, и сразу же перевел взгляд на меня, типа это я подобную глупость придумал, потом снова уставился на шефа. Взгляд, кстати, у чекиста был очень выразительный, мол, пацан что ли с нами? В общем-то Николай Николаевич, чего уж скромничать, тоже актер от бога, такую физиономию сделал, что я бы, к примеру, и не подумал на месте товарища старшего майора госбезопасности, будто его правая рука с моей помощью подбирается к его же шее. Вернее, помощи от меня пока ноль, и я очень постараюсь, чтоб оно впредь так и оставалось. Но главное, суть, связать меня с Кляченым, вообще не свяжешь. Он смотрит всегда в мою сторону с выражением легкого недоумения. Типа, зачем тебе, барин, этот холоп понадобился? Да, Бикетов указал на автомобиль, к которому мы подошли. Устраивайся, Алексей. А ты, Николай, отвези-ка нас домой. Тут прониклись сразу мы оба, и Клячин, и я. Домой, он прикалывается. Когда Игорь Иванович пообещал что-то показать, я рассчитывал на обзорную экскурсию по какому-нибудь музею Красной Армии или, в лучшем случае, на посещение Лубянки. Ну, чисто для того, чтобы дать мне возможность проникнуться чекистским духом. Думаю, при желании, на Лубянку Бикетов придумал бы, как меня провести. А тут вон оно что. Нахрена он тащит к себе? Тут же перед глазами возникло симпатичное лицо Наденьки с ее влажным взглядом оленьих глаз. Ой, как это все не вовремя. К вам домой? Переспросил Клячин. Нет, ну, хочешь, к себе. Конечно, к нам домой. Бикетов хмыкнул и полез на заднее сиденье. Игорь Иванович, да как-то неудобно, неприлично. У вас же там семья, наверное. Проблеял я ему вслед, всем своим видом демонстрируя смущение. Совершенно не хотелось близкого знакомства с Бикетовыми в полном составе. Вопрос насчет Наденьки по-прежнему меня слегка волновал. Нет, так-то понятно, если она, моя, прости господи, бабка, то тут уж хочешь не хочешь придется следовать нужному развитию событий. Однако, хотелось бы данную тему пока что отодвинуть на потом. Не готов я сейчас этим всем заморачиваться. В конце концов, маман родилась гораздо позже военных лет. Значит, времени пока до черта и больше. Алексей, семья уехала в гости. Нет никого. Садись. Прикрикнул на меня из недр воронка Бикетов. Мы с Кляченым переглянулись. Во взгляде Николая Николаевича отчетливо читался вопрос «какого хрена?», в моем взгляде не менее отчетливо читался ответ «а мне почем знать?». В итоге, мы все благополучно устроились в автомобиле и помчали в сторону чистых прудов. Ориентироваться по улицам старой Москвы мне по-прежнему было сложновато, но уж такие места перепутаться ни с чем не мог. Значит, товарищ майор живет неподалеку от Лубянки. Ну, ничего так, разумно. Да и дома там более чем приличные. Наверное, статус обязывает. Все же старший майор госбезопасности, это тебе не просто какой-то хрен с горы. Звание НКВД, если я не ошибаюсь, повыше военных будут. Всю дорогу Бикетов молчал, уставившись в окно. Думаю, причина была в Клячине. Мы ведь не можем при чекисте обсуждать то, о чем говорили в ресторане. Игорь Иванович искренне верит, будто это страшная тайна, известная лишь нам двоим. И про родителей, и про все остальное. Наивный человек. Я теперь думаю, Клячин на самом деле давно сообразил про Вицке. Не знаю, как, однако, точно сообразил. Просто очень вовремя, для меня само собой, всплыл фактор моего беспамятства. А Николаю Николаевичу, как и Бикетову, надо, чтоб я вспомнил свои хождения с отцом по Берлину. Во всем остальном я им обоим, тхрен не уперся. Если бы не провалы в памяти, о которых так удачно успел им сообщить, думаю, вряд ли со мной миндальничали бы. Соответственно, как только дам нужную информацию, варианта 2, если есть возможность обойтись без моего участия, то скорее всего я каким-нибудь чудесным образом сгину. Вон, как тот же Зайцев, спишут все на шпану, дело в то. Потому что нервяк, который накрывает Бикетова, однозначно говорит о том, что папенька припрятал нечто очень важное и даже, наверное, опасное. Опасное не только и не столько для Бикетова. Если без меня обойтись нельзя, мало ли по какой причине, может там надо именно моей слюной поплевать на замок или именно моим глазом посмотреть на сейф, то скорее всего, как я и думал, Бикетов точно поспособствует началу карьеры слушателя Реутова в чудном городе Берлине. А потом, когда получит необходимое, итог будет такой же, я один черт сгину. Правда, судя по всему, Бикетову нужно добыть то, что находилось у отца, сейчас, срочно. Он, возможно, рассчитывает все-таки обойтись своими силами, без моего прямого участия. Ну, так вот фигушки вам, товарищ старший майор госбезопасности, фигушки. Теперь я точно постараюсь интерес Бикетова повернуть себе на пользу. Пусть поднапряжется, чтоб меня наверняка резидентом отправили. Размышляя о своем, наболевшем, я пропустил момент, когда мы прибыли на место. Дом, возле которого остановился автомобиль, казался высоким. Ну, по крайней мере, для этого времени, на фоне стоявших вокруг зданий, и явно не старым. Его построили относительно недавно. Если честно, я не сразу вспомнил название улицы возле Чистопрудного бульвара, где мы оказались, хотя здание, в котором проживал товарищ Бикетов, мне было знакомо. И оно, кстати, примечательное. Я точно помню, что видел его несколько раз. Дом дожил до современного мне времени, причем практически в неизмененном состоянии. Откуда помню? Была у меня дама одна. Такие фокусы исполняла в постели, мама не горюй. Безбашенная девица. Один только минус имела. Увлекалась она не только сексом во всех его многообразных проявлениях, но и еще фанатично болела историей Москвы. Вот с ней я пару раз и побывал на уличных пеших экскурсиях. А что делать? Это был как раз конфетно-букетный период. Ей подарки были не нужны, дай только носом в исторической куче повозиться. А мне очень уж хотелось ее в койку заполучить. По девице сразу было видно, там стопов вообще никаких. Когда нам про этот дом рассказывали, Машка или Наташа, ладно, не суть, спутница моя охала-яхала от возбуждения. У нас, кстати, с ней первый раз после той самой экскурсии произошел, прямо в машине. Только успели распрощаться с экскурсоводом и отъехать, она прямо набросилась на меня. Вот так на нее эта архитектурная старина влияла. В общем, домишко какой-то непростой. Но сейчас у меня в памяти всплывала только фамилия Пастернак. Не сам писатель. Он, наверное, в Переделкино обитает. Кто-то здесь сейчас живет, с ним связанный. То ли жена, то ли любовница. Не скажу точно. Любовница, наверное. Разве будешь ради жены через половину Москвы тащиться? Даже в 1938 году, без знаменитых московских пробок, это явно не на полчаса дорога. А вот квартира меня не удивила, даже расстроила немного. Нет, я конечно не ждал фотографий со Сталиным, канделябров с гербом СССР и хрусталя с золотым напылением по всему периметру. Но и не настолько же просто. Ощущение, будто не жилье старшего майора государственной безопасности, а иллюстрация из журнала на тему обыденной советской действительности. А как же те истории, которых навалом в интернете? Мол, жили, не тужили, жировали, богатели сотрудники НКВД. В реальности все оказалось как-то слишком обыкновенно. Спальня хозяина, она же, кабинет, комната дочки, комната сына и столовая, выполняющая роль гостиной, или наоборот, гостиная, выполняющая роль столовой. Мебель вся достаточно простая, добротная, да, но без излишества. Пол покрыт паркетом, настоящим. Это, наверное, единственный момент, говорящий о достатке. Наверное, во мне в данном случае проснулся человек из времени развитого капитализма, где ремонт и обстановка жилища отражают наличие бабла и социальный статус человека. Поэтому квартиру Бекетова я осматривал без восторга, хотя, виду старался не показывать. Обидеться еще, да и так, если рассудить, для Реутова отдельная квартира, не коммуналка, это уже верх шика. Игорь Иванович провел меня по комнатам, устроив короткую обзорную экскурсию. Выглядело это стандартно. Тут у нас вот спальня Наденьки. Надя, это дочь. Тут, моя комната. Кстати, Бекетов не сказал «наша», «моя», будто супруги у него нет, а я точно знаю, что есть. Высокие, наверное, у них отношения, раз он даже слова «мы» не использует. Только я, Клячина благодетель, само собой, в гости не пригласил. Николай Николаевич остался караулить воронок. «Здравствуйте, Игорь Иванович». Едва мы вошли в квартиру, навстречу нам выплыла пожилая женщина в строгом платье, с симпатичной брошью на груди. Насколько человек накрывать обед? Леночка, давай без накрывать. У меня особые гости, мы побеседуем в кабинете. Просто сообрази чего-нибудь перекусить, ответил ей Бекетов. Хотя там такая Леночка, что я, к примеру, непроизвольно вытянулся, расправил плечи и украдкой посмотрел на свои ботинки. Не грязные ли? Тетке на вид было не меньше 40 и выглядела она, как директриса даже не школы, а какой-то крутой гимназии. Подбородок задран вверх, платье без единой складочки или замятины, туфельки начищены, и взгляд. С таким взглядом перемещаются камердинеры по Букингемскому дворцу. В общем, домработница Бекетова полностью компенсировала отсутствие дорогих вещей. Ее вид однозначно говорил гостям: «Возрадуйтесь, убогие, что вас удостоили чести посетить этот дом. Идем, Алексей, покажу, что хотел», — сказал Бекетов и направился к своей комнате. Глава 7. Я понимаю, что история бывает гораздо интереснее, чем кажется. Леночка подала нам в кабинет чай и бутерброды. На круглом подносе стояли две тарелки с перекусом и горячий, ароматный напиток в стаканах с подстаканниками. Если честно, первые 5 минут я особо даже не слушал Бекетова, залипнув на эти чертовы подстаканники. Просто, если не ошибаюсь, а я вообще редко ошибаюсь, даже в этой новой жизни, столь заинтересовавшие меня штуковины были сделаны из серебра. Серебро, конечно, не золото, но и сейчас на дворе не самые жирные времена. Похоже, зря я приписал быту семейства Бекетовых удивительную скромность. Нет ее. Просто, я так понимаю, Игорь Иванович в этом плане не желает привлекать внимание излишним сиборитством. Для всех, кто окажется в его доме, существует предельно простая, близкая к народной жизни, картинка. Вот, мол, посмотрите, люди мы не богатые, положением не пользуемся, а на самом деле, он всего лишь не позволяет себе стать слишком заметным. По нынешним временам это бывает опасно и чревато последствиями. Умно, черт подери, давай, не стесняйся, кушай. Бекетов сидел за столом, с улыбкой наблюдая, как я уминаю бутерброды. Прямо семейная идиллия, не меньше. Просто в этот раз я в том заведении, где мы встречались, особо ничего и не успел поесть. У нас была слишком драматическая ситуация, поэтому решил, гори оно все синим пламенем. Никто уже никуда не денется, а жрать, между прочим, хочется очень даже сильно. Пока непонятно, как скоро я попаду в школу. Бекетов отвлекся от моей персоны, открыл один из ящиков, а затем вытащил оттуда большой конверт, в котором, как оказалось, лежали несколько фотографий. Вот что хотел тебе показать, Алексей. Товарищ старший майор госбезопасности веером разложил снимки передо мной. Я проглотил кусок бутерброда, забыв его даже нормально переживать, вытер руки о салфетку, лежавшую на подносе, и осторожно потянул фотографии к себе. На первой, несомненно, был Вицке, мой прадед. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но все равно он достаточно узнаваем. Кстати, да, по идее Сергей Вицке получается, мой родственник, молодой, подтянутый, все с тем же характерным прищуром внимательных глаз. Я именно таким его и увидел во сне. Даже на фотографии он производил очень приятное впечатление. Собственно говоря, природная харизма – это у нас, получается, семейная фишка. Облаченный в строгий костюм тройку, со шляпой в руках, Наш с Реутовым отец был запечатлен в окружении каких-то мужчин и смотрел прямо в объектив фотокамеры с легкой улыбкой на губах. «Вот, смотри, Алексей», — ткнул пальцем Бикетов в человека, который стоял в центре фотографии. Мужик, на которого указывал Игорь Иванович, выглядел колоритно, в основном за счет своих пышных усов. Это генерал царской армии, доверенное лицо самого барона Врангеля. Фамилия у него еще такая смешная. Лампе Алексей Александрович. Хитрая сволочь. Никогда не знаешь, правду тебе говорит или врет напропалую. Между прочим, один из руководителей контрреволюции за рубежом. Вот это да, как можно натуральнее восхитился я. Хотя, на кой черт нужна эта информация, если честно, не понял. Мне так-то дела нет до белогвардейцев. Меня интересуют совсем другие личности, а вернее, их планы. Но решил Игоря Ивановича не расстраивать. Хочет он мне этого лампе показывать, черт с ним. А где он так вольготно себя чувствует, поинтересовался я, при этом попутно соображая, с хрена ли Бикетов показывает мне снимок, на котором Вицкий запечатлен в обществе врагов. Намекает на что-то, далеко, усмехнулся Игорь Иванович. Даже слишком далеко, но ты внимательно смотри, больше никого не узнаешь, больше я с него, конечно, поражаюсь, я и меньше-то никого не узнал, не считая отца, конечно, а он так говорит, будто я с каждым, кто есть на этом фото, лично за руку здоровался. Ну, Бикетов наклонил голову к плечу и теперь с нетерпением ждал моего ответа, он явно хотел, чтобы я признал своего отца, а я лихорадочно думал, стоит это делать или нет. С одной стороны, наше сходство, даже на этой не очень качественной фотографии, несомненно очевидно. С другой стороны, у меня провалы в памяти, мне все можно, я без пяти минут дурачок. А еще, чисто теоретически, раз я забыл прошлое, а чем благополучно лью в уши обоим чекистам, то папеньку я тоже должен не менее благополучно выкинуть из памяти. Так ведь? Да нет, откуда? После некоторого показного замешательства с сожалением протянул я, пожав плечами, мол, очень старался угодить Бикетову, но, уж простите, не вышло, а должен кого-то узнать, ну вот, смотри, ткнул опять пальцем в снимок Бикетов, это твой папа, сотрудник посольства СССР в Берлине, ты что, забыл, как он выглядел, хотя, тебе и было-то всего ничего, а тут еще эти проблемы, Игорь Иванович со значением посмотрел мне куда-то в район переносицы, намекая, видимо, на отбитую голову. Он обеспечивал встречу наших людей с этими гнидами. Мы рассказывали им сказки про контрреволюционеров в стране, про то, что якобы в Советском Союзе существует белогвардейское подполье, и уговаривали приехать в Москву для личного знакомства. Не сами, конечно, рассказывали. Имелись специальные люди, взявшие на себя ради будущего страны не самые лучшие роли. Но, так было надо. У нас разрабатывались целые операции. Серьезные операции. По несколько лет приходилось обхаживать сволочей. Вот этот и этот приехали. Бикетов последовательно указал мне еще на двух мужчин, внешний вид которых не нес для меня ровным счетом никакой информации. У предыдущего хоть усы смешные, запоминающиеся. Меня здесь нет, как бы извиняясь прокомментировал Бикетов, я в тот момент под другой легендой работал. Как раз через твоего отца связь с центром держал. Эх, Сергей, Сергей. Бикетов с сожалением покачал головой, а потом поднял на меня страдающий, полный душевных терзаний взгляд. Ох, ничего себе, куда товарища старшего майора понесло. Неожиданный поворот насчет работы под прикрытием, а главное, очень сомнительный. Ну где, блин, работа резидента и где этот сытый, откормленный чекист? И я сейчас вовсе не про еду. Просто, не похож Бикетов на полевого сотрудника, вообще ни разу, он, чекист от кончиков волос до кончиков ногтей, он, НГВДшник, я не знаю, конечно, насколько это ведомство связано с разведкой, но быть обычным агентом Бикетов просто не мог, спроси меня кто-нибудь, почему я так думаю, не смог бы объяснить, просто точно знаю, что вот эту историю про работу под прикрытием он сейчас придумал. И потом, еще один вопрос, а такие материалы дома хранить точно не опасно? Я, конечно, не очень в курсе правил и норм поведения в органах НКВД, но сильно сомневаюсь, что у всех, кому не лень, в ящике стола лежат фотографии врагов советской власти. И это я сейчас не про своего отца, а про генерала царского и двоих белогвардейцев, которые приехали. Естественно, Бикетову задавать подобные вопросы я не стал. Хочется человеку рассказывать мне, будто он, советский Джеймс Бонд, Да на здоровье. Видимо, так он пытается поставить себя на одну ступень с Вицки. Мол, смотри, Алеша, я такой же, как твой батя. Мне можно верить. Так что пусть плетет, что на душу ляжет. А я буду плести то, что надо мне. Если уж играть идиота, то творчески и вдохновенно. Как интересно. Мой отец, получается, сотрудником НКВД был? Просто он же в посольстве работал. Вы сами говорите. Но если вы, то и он, значит, нет, не был, ответил Бикетов, забирая из моих рук фотографию. И тогда не НКВД, а АКПУ было. Объединенное государственное политическое управление. Твой отец, как и всякий другой советский гражданин, помогал родине всем, чем только мог. Мы принимали участие в операции по выявлению вражин и их ликвидации. Правда, добавил я восторга в голосе. Потрясающе, мой отец тоже ликвидировал. Нет, голос Бикетова внезапно сделался сухим и строгим. Не понравилось Игорю Ивановичу, что я такие вопросы задаю. Тоже на одну ступень их ставлю. Намекаю, будто старший майор госбезопасности в кровушке все-таки запачкался. Нажимать на спусковой крючок самому совершенно не обязательно. Для этого существуют специально обученные люди. Твой отец помогал органам по специальности, как сотрудник посольства. Он прекрасно умел налаживать контакты и добывать самую разнообразную информацию. То есть, практически занимался тем, чем скоро предстоит заниматься тебе. А как? Прям политинформация и воспитательная работа в одном флаконе. Вот только есть у меня ощущение, что эта самая фотография скорее должна была находиться в вещах моего отца. Бикетову она на кой черт нужна, да еще дома. Просматривает на досуге. Возможно, этот снимок Игорь Иванович просто прикарманил и теперь заливается соловьем про свои героические подвиги. Не удивлюсь, если он вообще ни разу из Союза не выезжал. Будь иначе, не факт, что Бикетов дожил бы до своего чина и звания. Полевые исполнители попадают под раздачу в первую очередь. А этого генерала Царского, Лампе, продолжал я отыгрывать роль. Его ликвидировали? Нет, не успели. Голос Бикетова стал грустным. Твоего отца арестовали, а заменить такого умницу оказалось неким. Да и я помочь не сумел. Я мысленно чертыхнулся. Если он сейчас опять заведет эту песню про дружбу, про муки совести, про долгие годы мучения и страданий, я взвою. Сколько можно слушать одно и то же. Однако, Бикетов вообще никакую песню завести не успел. Мы услышали, как хлопнула входная дверь, а затем в сторону комнаты, в которой мы находились, весело застучали по паркету каблучки женских туфель. Я обернулся, чувствуя нутром, что сейчас в кабинет войдет та, с которой пока что встречаться не хотелось. На самом деле, чувствовал. Прямо каждой клеточкой тела. Странная, конечно, фигня. Папа, я вернулась раньше. Дверь в комнату распахнулась и на пороге нарисовалась улыбающаяся, счастливая Наденька. Ой, здравствуйте, Надя, естественно, сразу же увидела меня, потому что, когда открылась дверь, я обернулся на звук. Теперь мы оба пялились друг на друга. Девчонка явно не ожидала, что в комнате отца может оказаться кто-то посторонний, тем более, племянник Клячина. А при нашей с ней первой встрече, чекист представил меня именно так. Я Надю тоже увидел, с глазами, слава богу, все в порядке, мысленно выматерился и пожалел, что не умею растворяться в воздухе. Возможно, роковая длань судьбы сводит нас снова из-за деда. Причем в тот момент, когда лично я не имею ни малейшего желания сводиться, но это все очень не вовремя. Особенно с Наденькой. Особенно из-за того, что Бикетов, судя по его вытянувшемуся, недовольному лицу и взгляду, брошенному в мою сторону из-под лобья, тоже не очень хотел бы нашей с Бимби встречи. То есть я ему, как сын, но не настолько, чтоб вводить меня в круг семьи. А сейчас Наденька скажет, что мы знакомы, и мой благодетель вообще хрен его знает, как на это отреагирует. Впрочем, на племянника тоже. Клячин в присутствии старшего майора госбезопасности демонстрирует пренебрежительное ко мне отношение, а тут вдруг мы вместе посещаем заведение, и я вдруг стал счастливым обладателем звания родственника. Да, в тот день Бикетов сам велел Клячину встретиться со мной, но я не успел додумать мысль, потому что вдруг усомнился. А что, если не велел? Что, если, к примеру, Клячин вообще не должен со мной пересекаться самостоятельно, в отсутствие шефа? Просто чекист действует втихаря, соответственно своим интересам. Здравствуйте. Я вскочил со стула, чуть ли не одним прыжком оказался рядом с дочерью Бикетова, а затем протянул ей руку. «Меня зовут Алексей. Лучше пусть Игорь Иванович бесится сейчас из-за моей беспардонности, чем будет беситься потом», выяснив, что сначала я чуть не набил морду его сыночку, а потом успел познакомиться с Надей и обрести родственные связи с Клячиным. Думаю, все-таки более разумно, если Игорь Иванович останется в неведении по поводу нашего товарищеского общения с Николаем Николаевичем. Так оно надежнее. Девчонка молча уставилась на меня круглыми глазищами. Она явно не могла понять, какого черта я опять сообщаю ей свое имя. «Очень приятно», — с нажимом сказал я и снова ткнул рукой в Наденьку, намекая, мол, «соображай быстрее, мы не встречались раньше, мы не знакомы, и мне очень приятно», — растерянно ответила она, а потом все-таки пожала мою ладонь. «Так мы уже уходим». Бекетов вскочил из-за стола и быстрым шагом направился к нам с девчонкой. Я бы даже сказал, быстрым бегом. «Очень интересно, почему он так сильно не хочет, чтоб я общался с его семьей? Пап, ну, как же у нас, получается, гости?» Наденька смотрела на меня влажными оленьими глазами и явно испытывала чувства, прямо противоположные отцовским. Она очень сильно не хотела, чтоб мы с Бекетовым ушли. Я, взрослый мужик, ну если оценивать именно меня, и я вполне могу понять, когда женщина, пусть даже очень молодая, проявляет ко мне интерес. Вот у Наденьки он точно был. К тому же, девочка не избалована информацией, которую в моем времени отрыгивают всякие псевдопсихологи в соцсетях, а соответственно, совершенно не умеет играть, не знает всех этих бабских примочек, которые так сильно будут любить дамочки лет через 80.